Глава 11. Кастет. Диверсант-оператор группы сталкеров. Вместе с читателями в полной мере познает атмосферу сталкеризма. 24, 25, 26. Алис. 24 шага в длину. Ну, все точно. Я достал свою записную книжку-выручалку, посмотрел справочный раздел, сходится. Демон. Окончательно. Это отделка. Серега в другом конце здания, присев на корточках, что-то перетирал в руках. «Понял, Костя!» На пути к воротам я спрятал книжку в карман, вжикнул молнией. Пробовали мы с собой мини-планшеты самсунговские таскать, по-модному. Две штуки расколотил, ползая, лазая. Да и топливо в них горит. Конструкторы сделали все эти девайсины не в помощь человеку, а в помощь продавцу. Потому, кстати, в них много соблазнов, а это отвлекает. Не вводи себя в искус. Записная книжка надежней. На улице шумит, не переставая, внезапно налетевший дождик. Хороший такой. Позднего июля, дитя, с грозами, молниями в полнеба над высокими серыми платанами лесной чащи. А в здании почти тихо. Кондовые стены гасят звук. Досада дикая. Пока я стоял в створе ворот, ко мне подошел демон. Стал рядом, опасливо поглядывая то на небо, то на крупные сопливые пузыри на поверхности огромной лужи. Во-во, и бежать по мокрому да скользкому к спасительному Дункану как-то не очень хочется. Шмякнешься в глину, потом отстирывай. «Представляешь, сколько тут всего было?» — как-то обыденно спросил Серега. Но тихая злость аж из ушей льется. «А на кого злиться-то? На себя? На франков? На смотрящих?» «Бляха медная кривая, даже не хочется представлять», — сообщил я и тут же начал мысленно перечислять упущенное по памяти. Наверняка профильные локалки идентичны ассортиментам. Доска обрезная, еще половая. Ее в дровянке было много. Брус? Хе-хе-хе, аховый ассортимент. Даже паркет наверняка был, как и у нас, дубовый и из бубинги. Фанеры всех мыслимых толщин, ДСП и ДВП, а ламинат, сайдинг, естественно. Пластики листовые, цветов много, короба и каналы. Трубы и трубки пластиковые, отводы, черепица какая хочешь. И керамика, и металл, и пластик ламинированный. Стекла тут лежало приобильно, и всякого. Оргстекло, даже двадцатки пару листов было. Обоев не так уж много, но имелось. А лакокраски сколько? Плюс реактивы и растворители, сухие смеси и шпаклевка. Цемент, между прочим. Метизов до черта. Шифер и оцинковку забыл, уныло добавил Демченко и глухо закашлялся. Надышался чем-то рассыпанным по полу, пока сидел на корточках и нюхал. Ага, я последние позиции, похоже, вслух перечислял. Слетев по скользкому склону, в здании упущенной нами дровянки впорхнул сначала монгол, мокрый как морской котик, а следом за ним и гоблин, на бегу красиво крывший матом всех небесных синоптиков и невинную кротость их. «Ну что?» — кашлянув в последний раз, спросил Серый. «Оттуда тоже не видно», — не переставая отряхиваться, быстро бросил Шам. «Хорошо, что камуфло у нас доброе, не впитывает. Технология!» «Не, братва, я вот другого никак не срублю». Гоблин скинул куртку и хлопнул ею в воздухе так, что звук можно было принять за выстрел Зушки. «Костя, как мы с тобой этот сарай с первой тырки не просекли?» «Как-как? Мы же сразу вверх пошли. От места причаливания Конкорда. Чего тут думать было? Перлись трахома в эти платаны хренаны. Давай ломиться. А тут надо было бочком-бочком по берегу и в кусты. Как они только и обнаружили-то, суки! Что теперь говорить? Да и в наш первый визит сюда локалка уже была пуста. Зачем бы они с боржой тут шастали? Проклятой локалки отделки с воды никак нам было не засечь. И радаром не цепануть. Само здание ниже земли. Параллельный берегу овражек, вход в который со стороны воды зарос молодым самшитом и диким лавром. Невообразимый случай, случайная же и находка. Кто-то с французского катера спрыгнул и вдоль берега в кусты ломанулся. По нужде, не иначе. «Оля! Так орал, поди, презерватив! Вот и выгребли, соседушки!» Я с горестью оглянулся. Пусто, как в понедельник. Все употребили, шаром покати. Пранки забрали даже европоддоны. Остались лишь серые пятна на земле из надорванных мешков. «Ладно, чего тут стоять?» — сказал демон. «Выдвигаемся к кораблю, дел много, идти долго, собираться надо». «Льет еще, падла!» — пробурчал гоблин, натягивая куртку. «Не растаем!» — отрезал Серега. «Пошли! Только не бегите, дурнины, ноги берегите!» Все-таки свой разъездной корабль под боком — высшее благо для сталкера. «Теперь нам уже полегче. Дункан берем по первому требованию, плавсредств в анклаве добавилось. Так, пока и не разбитый на две части Густав, работает монитор паромом. ДШК на крыше ходовой надстройки поставили, обварили по кругу юбкой, щитки загнули — линкор. Каждый день мотается между берегами, как деловой, по расписанию. Капитаном там бывший машинист тепловоза. Средних лет белобрысый здоровячок-толстячок Антон фон Зейдлиц. Бывает же такое. Пытались люди его с дуру Антошкой прозвать, но не вышло. Сначала дед разорался, а потом и сам немец, в молодости боксер-средневик, когда уже достали, разбил нос одному дугинскому слесарюге. Но мужик он юморной. Сам же и предложил, обер-боцман. С таким погонялом и живет. Обер-боцман и есть, или просто боцман. Да и походка, хоть в кино снимай. Любит жирное и вмазать Коломийцевым по выходным. Отстажировал дед немца вполне успешно. Хотя допуск переквалифицировавшемуся железнодорожнику дали пока лишь на баражирование между замком и Заостровской. Но Антон все равно в кайфе. Уверяет, что разница между паромом и тепловозом невелика. И тут, и там в сторону не свернешь. Нерпа с немцами сначала шпрее чесала, зусулку гоняла, потом потеряшек собирала. 8 человек с берегов собрали. 2 баварца, семья берлинских турок и из Саксонии молодая пара с детьми. Ожидали большего, но пока вот так. И то хорошо. Сразу после немецкого референдума и присоединения к анклаву в округе стали попадаться и немцы. Как Сотников и предполагал, немцев смотрящие зачли лишь как обыкновенный влившийся монокластер. Получи, народ, посылочку. Выбора не было. Как говорит монгол, воинские ментальные страдания перевесили, силы внеземные их считали и вкинули нам 4 дашки. Что характерно в обнаженном виде, то есть без станков, мол, потом сами возьмете, привередливые, что нужно. Мы прикалывались, что смотрящим некие паханы от самого Яхвы спустили свыше план по экономии металла. Один ДШК встал в Берлине, а Антону крупнокалиберный достался. Дальнему посту и нерпе. Сам не видел, но Шам рассказывал, как страшно ругался Корнеев, вполне закономерно отдавая старый пулемет. Командор, предвидя новую пальбу по делу и без, ужесточил сбор стреляных гильз. Теперь Дугин в курсе, сколько у кого крупнокалиберных патронов. А вся стрельба из дашек строго отчетна. Это тоже владельцам крупника не в масть, особенно капитанам. Ну, по-моему, капитанам вообще мало что понравится может, если сделано и сказано не ими. Такие вот специально созданные самостоятельные люди. После чего у нас... Стоп, я же не об этом хотел. Дождь, зараза, льет как из ведра, а мы бежим. Вот про что я хотел сказать. Быстрее бы в кубрик нашего уютненького Дунканчика. Ух ты ж, не споткнись, кастет. Сегодня ходить много придется. Собирались мы долго и въедливо. Джипов нет, пешедралом будем вваливать еще неизвестно сколько. Поэтому лишнего тащить не хочется. Но и ошибиться опасно. Много думал. АКМ у меня, как и у Демченко, со стимом. 8 магазинов беру и пачки в спиногрызе. Патроны мы с давних пор берем охотничьи. HP или SP. Никаких там армейских ЛПСов. Мне больше нравятся дырявые, чем полуоболочки. Разворачиваются они не так сильно, как СП, но зато и пробивная сохраняется. Тут предгорье южного хребта, зверек бродит разный. Даже горного льва пару раз издалека заметили. Ну и кондоры, век бы их не видать. Хотя в таком лесу они не актуал вроде. К стиму 20 штук картечи. Пожалуй, хватит. Еще много чего тащить придется. Гранатки взял, два вида по две. Гоблин с тигром, но берет еще и свое новое американское помповое ружье Kel-Tec KSG, 14-зарядное, со спаренными подствольными магазинами. Бекмеев с СВТ, Демченко, как я. Ну и личное оружие, ясное дело. Вода, еда, медичка, рации, два тепловика, два ночника. Бинокли у всех. Групповой тент с люверсами, прочее бивачное снаряжение. Две основные веревки по 20 метров, карабины, левый и правый жумары для монгола. Ему часто приходится лазать. Вес набирается приличный. Броники мы в лесные рейды почти никогда не берем. Там мобильность и скрытность важнее. Да и противник все больше не стреляет, а кусается. Все как обычно. Но в этот раз Сомов что-то напрягся. «Мужики, а давайте пулемет возьмем. Лично потащу». «Шамиль с демоном, похоже, в отлуп пойдут. А вот я заколебался. У Мишки порой такая интуиция прет, диву даешься. Хотя людей в округе ни разу не наблюдали. Кластеры не проявлялись». «Объяснить сможешь?» — коротко поинтересовался Серый. «Гадом буду, комрады, не смогу», — покачал головой Сомов. «Вот что-то прижало, типа, бери, гоблин, ПКМ, не пожалеешь». Мы переглянулись. Демон пожал плечами. «Шамиль? А короба? Сколько их утащишь?» — прокомментировал татарин. «Стоит игра свеч?» «Да я их и потащу!» — обрадовался Гоб. «Подожди ты!» — разозлился Демченко. «Монгол, не виляй, я ведь не об этом тебя спрашиваю. Но...» «Есть момент. Тоже руку тяну», — включился и я. «Принято. Иди, Миша, за ПКМ. Тогда твою страшную помпу я попру. Шам с кастетом, короба делите». Однако и пулеметный огнеприпас Гоп нам отдавать не собирался. «Демон, пусть бегуны в легкую идут. Мы с тобой люди солидные. Не то, что эти. Шкаф передвинуть не могут. Пусть бегают, сам понесу». «Дунка нас будет ждать здесь. Скоро сюда с противоположного берега прикатит Эдгар. До морского поста тут по диагонали километров 20. Заберет ему положенное, поделится с дедом новой информацией, если есть. Новые просветительские брошюрки передаст. Их опять в библиотеке честно учтут, оставят пылиться. У него в общине уже четверо. Новый дом достраивают. Так что при любой оказии забрасываем ему всякие крупности и мелочи. Режим у судна повышенной сторожкости. Экипаж будет наготове. Мутная тут история. И с этой утерянной локалкой, и со странной длиннющей дорогой за пеленой леса. Она нас с Гобом еще в прошлый раз напрягла. Собрались, посидели все вместе, чайку сладкого попили на дорогу. Летний дождь тем временем кончился, и мы выдвинулись на исходные рубежи. Сразу за береговым обрывом начиналась полоса кустарников и редколесья, за которой стоял высокий лес. Но непривычная уже хвойная тайга. Здесь деревья более традиционные для южных предгорий. Платаны, буки, самшит и карагач. Подлесок есть, но не везде. Потом попали в какую-то калину-малину. Ягоды на больших кустах крупные, красивые, сочные. Но лучше не пробовать, ну нафиг. В принципе, мы с Сомовым проход к дороге помнили. По нему и пошли. Головного дозора демон пока не определял. В таких сложных лесах, с большой долей вероятности встреч с крупным хищником, ходить лучше группой. Пока шлось легко, и на главную дорогу мы выскочили быстро. «Стоп, смотрим, оцениваем», — скомандовал демон, опять доставая тепловизор. Шамиль с Мишкой изучали дорогу с оптикой, а я вживую. Вариативное групповое наблюдение — это самый результативный метод. Порой глазом увидишь то, что в оптике теряется за отсутствием панорамы. Отдельно оглядели уже почти ясное небо с отползающим на восток дождевым фронтом. Не летают гады. Все равно не расслабишься. Их любимые высокие горы поднимаются справа. От нас до подошвы главного хребта всего километр. Слева местность холмистая, высоких горок нет. Сопки покрыты таким же матерым лесом, платановым и тисо-самшитовым. А за сопками неизведанное до сих пор море и океан. Плещется себе в 20 километрах к югу. Тишина, никто не шевелится. Проложенная в просеке, красноватая там, где травка пока не отвоевала свое, грунтовая дорога, была чуть шире, чем обычная, стандартная. Метра на два, не меньше. Две машины разъедутся легко. Обычно такие отрезки завершаются объектом наших интересов. Можно допустить, что такой объект – пустая локалка на берегу. Справедливое обратное предположение. Объект спрятан на дальней от нас стороне. Франки обнаружили локалку и вглубь леса уже не полезли. Опыта у них нет, а жаба давила. Если на дальней стороне отрезка нет объекта, то стопудово имеется хотя бы магистральная дорога в неизвестное. Всегда так. Магистралки прочерчены, похоже, по всему ареалу людского расселения. Эта же грунтовка во многом необычна. Можно ожидать, все будет не так, как всегда. Это чувствуют все в группе. Прямая, как стрела, широкая дорога, полого поднимается в гору. На мой взгляд, уклон градусов 10. А вот в профиле не линейка. Смотрящие позаботились. Поверхность с легкой кривизной, дождь уходит. Так, что изменилось с крайнего посещения? Дальность? Лазерный дальномер бинокля включать бесполезно. Луч компактного прибора на такое расстояние не прострелит, только по опыту. 5 верст, сделал ставку гоблин, опустив бинокль. Поддержу, откликнулся Бекмеев. Стойте пока у обреза, почву потрогаю, понюхаю. Подняв руку в восстанавливающем жесте, я медленно вышел вперед, закинул автомат за спину и прогулялся первым. Несколько раз я приседал и внимательно разглядывал поверхность. Ничего актуального, кроме наших с Сомовым следов. У обочины следы змей. Птички скакали, там зайчик проскочил по-мокрому. А вот следов автотранспорта нет в принципе. Или здесь никто и никогда не ездил, или же было это так давно, что дожди и ветер начисто слезали все следы. Пошли. Тут уж Демченко головника выставил. Монгол шагает в сотне от нас. Хищник уже не так беспокоит. До стены платанов 20 метров по обе стороны от центра дороги. Дистанция больше одного прыжка. Значит, не прыгнет, группа увидит. Хищник всегда умный. Шли тихо, медленно. На всякий случай постоянно высматривая укрытие. Потому как у птичек мы теперь на виду. Если захотят, то из гнезд на вершинах обрывистых горок выпрыгнут в один миг. Хотя и кондоры уже ученые. Ствол в руках опознают. Но не все. Новенькие пернатые дурачки дергаются только так. Да и есть ли вообще у них тут гнезда? Не факт. Группа шла медленно. Глинистая поверхность дороги еще не просохла от дождя, а ручейки с гор еще часика два будут оживлять пейзаж, перерезать серебристыми струйками грунтовку. В нескольких местах их видим. Потом спрячутся. Все грунты на каменистой подушке. Один ручей гораздо больше остальных. Тут пришлось осторожно прыгать, чтобы не мочить ног. 5 километров всего, а тащимся, как ишаки. А ведь еще и по сторонам смотреть надо. Щелк. Сели! Прошипел в гарнитуре голос монгола. Мы бодро присели, выставив стволы по секторам. Кого встречаем? Куда там Шамиль смотрит? Рысь слева, отдельная чинара сломанной веткой. Ну, блин, вот че пугать? Сели, сели. Хищника надо стоя встречать. Перестраховался монгол. Рысь не негр, стрелять не станет. Красивый зверь нагло лежал на ветке и невозмутимо пялился на нас. Хоть палкой кидай. Но больше хочется эту красивую кошку идиллически погладить. «Кыс-кыс!» — ласково проревел гоблин. «Любит он кошачьих!» Здоровая, 40 килограммов, лесная киса с безмерным удивлением глянула на Сомова, покачнулась, чуть не свалившись с ветки, в подтверждение известной японской поговорки. Тряхнула кисточками, слушаясь в голос двуногого хама, но уши не поджимает, не боится. Вообще-то местная супер-рысь больше всего предпочитает глухие, желательно в хлам хвойники, хотя встречается в любых крупных смешанных лесных массивах. А уж в малодоступных участках с завалами-буреломами стоит трижды насторожиться. Эта кошка по-прежнему отлично лазает по деревьям, да еще и плавает бодро, сам видел. С веток никогда не прыгает, вопреки легендам. Рысь атакует из засад у тропок, а на ветках просто отдыхает. Наблюдает, обозначает присутствие. Главный ее враг — волк. «У-тю-тю!» — Мишка присел на корточки. «Молодец! Натуралист! Ты еще ей цыпа-цыпа скажи!» — посоветовал Демченко, теряя момент. «Тоже мне журналист. Я времени терять не стал. Вытащил компакт-камеру и начал в режиме приоритета диафрагмы щелкать сцену. Гоблин на стрелке с рысью. «Объект справа», — доложил монгол. «Да тут живенько. Мы втроем, и рысь в придачу, резко обернулись и уставились на противоположную сторону дороги. Из леса, оставив многочисленное семейство возле комля упавшего платана, вышел огромный сикач, вполне себе саблезубый, и задумчиво начал прикидывать, с кого начинать. «Здравствуй, Хрюндель, тебя тут только и не хватало!» «А ну-ка, брысь все нахрен!» — взревел гоблин, выпрямляясь во весь рост и поднимая тигр. «Простым людям пройти не даете, шпана!» «Вот оно, торжество человека над дикой природой. Вот как мы их побеждали!» Зверье быстро все поняло. Рысь в два прыжка скрылась в чаще, а кабан, пыхтя, развернулся, показав нам внушительную черную задницу святым хвостиком, и с хрюком затопал в лес. «Прошу!» — галантно склонился Межган, пропуская друзей вперед. «Кавалер, елки!» Однако на этом сцена не завершилась. Встретившись в кустах с женой и детками, кабан-убийца получил от них закономерное «пфи» и категорический отказ выходить на просеку, пока там стоят чужаки. Устыдившись минутной слабости, саблезубый свин резко и зло выскочил на дорогу, набирая скорость, стопотом рванулся к нам. «Мать, мать, мать! Атас!» — заорал нарвавшийся на люли Сомов, и мы врезали изо всех сил и ног, подальше от папаши. «Рановато тут человеку торжествовать!» Когда до конца грунтовки оставалось метров 600, мы замедлили наш и так неспешный шаг, и группа пошла еще осторожней. Дорога существенно сузилась. Сергей опять отозвал монгола. «Теперь, если кто дурной да клыкастый вылетит из-под леска, отбить Бекмеева не успеем. Повторю, а груб хищный зверь побаивается. Если это не пещерник, конечно». Я оглянулся. За нами оставался поистине роскошный вид. Длинная, прямая, отлично просматриваемая на всем протяжении земляная дорога в обрамлении высоких деревьев. Видны горы левого берега Волги, но сама огромная река спрятана в теснине. «Ну и что мы имеем?» — спросил в воздух демон, останавливаясь. Все молчали. «Ничего не имеем. 300 метров до тупика интересного нема. Опять через кусты ломиться будем», — прервал, наконец, затянувшуюся паузу гоблин. 300-400 метров чищобы, а там, может, что и проявится. Через кусты мы не любим. В предгорьях на кустах даже змеи висеть могут». «Двинули, что ли? Немного осталось», — предложил я. Осталось действительно немного. Через несколько десятков метров монгол в очередной раз поднял тревогу. «Внимание! Дорога!» «Точно! Вот же спрятали хитрецы, фиг увидишь!» Метров за 100 до конца просеки, с левой стороны, в основную дорогу под прямым углом, врезалась другая, гораздо более узкая. «Сюрпрайз!» — вырвалось у гоблина. «К бою!» — тихо скомандовал Демченко. «На гарнитурах! Тихо пошли!» Мы быстро перестроились, прижались влево. На подходе прозвучала команда. «Кастет, вперед!» Мог и не говорить, сам знаю. Группа сталкеров имеет практически одинаковую полевую подготовку, еще более нивелированную всем накопленным совместно опытом. Но спецификация имеется, в том числе и в мелочах. К примеру, монгол хорошо лазит и дальше видит, шустрее реагирует на движение. Я качественнее отмечаю наиболее важные детали обстановки, хорошо анализирую, охотничья школа. Пострелять и подраться мы все гораздо, но с гоблином в последнем деле никто не сравнится. А Демченко просто быстрее всех соображает. Оставив ребят за спиной, я медленно подошел ближе. Угол. Самый настоящий угол из деревьев. Чистая геометрия. Именно в этом месте деревья стоят плотно, не пролезть и не просветить. Если в контрагентах у меня будет человек с тепловизором, считает только мою тушку, ребят не заметит. Присел на корточки, потом лег на траву, осторожно высунул голову. Никого не видно. Трасса чистая по всей длине. Это сейчас самое главное. Потому... «Чисто на дороге. Смотрю дальше», — машинально пробормотал я в микрофон. «Пусть ребята напряг скинут. А посмотреть тут есть на что». «В Тут, ребята, можно и не смотреть, можно кино снимать. Очень, знаете ли, в этом мире своих кинохитов хочется. Этот проселок невелик, всего 300 с лишним метров дороги. И пятно обзора невелико, но в нем есть. Щелк. Кастет, что видишь? Вижу дома. Отставить. Большие строения промышленного типа. Понял. Ждем. Хороший какой бинокль. Третий уже меняю. Теперь у меня цейсовский Victory PF с лазерником и баллистическим корректором точки прицеливания. Итак, что тут у нас? Так, крыша, плоская, рубероид поди. Грибки вентиляции, дымов нет. Опять крыша, без движухи, антенн нет. Окна, стены, бетон, панели. Стоп, назад. Окна битые, но не все. Стены, опять окна, здесь еще одно целое. Панели стандартные, шестиметровые. Швы. Осыпаются швы, никто за зданием не следит. Ищем, ищем. Быстрее, Костя. Стоп. Дверь одностворчатая, маленькая. Металлическая лестница на стене, на второй этаж. Перила гнуты, что-то падало. Ступени все, лестница возле земли болтается. Закладная деталь проржавела. Подняться? Можно по ней подняться. Назад к той двери. Закрыто. Внутренней? Плотно прижато. Лестница поднимается к проему. С нее же вход на узкую металлическую галерею, идущую чуть ниже ряда слуховых окон, под самой крышей. Похоже, галерея установлена по всему периметру, но мне пока видно немногое. Вот и попробуй определи первичную тревожность. Много ржавчины, краска хреновая. Внизу у лестницы строительный мусор. Кто там внутри? Есть ли? Определяем, Костя, определяем. Нет пока признаков. Вниз смотри, вправо. Входная. Большое тут здание, ребятки, солидное. Отвык глаз от подобного. Дверь еще. Есть. Темное пятно. Что там плохо видно? Резкость поправь на... Металлическая дверь сорвана с верхней петли. Враспор стоит в дверном проеме. Ко мне почти боком. Никого там нет, люди ее либо убрали бы, либо на место поставили. А звери лезут? Звери, да, что тут думать, заходят, конечно. Но пока не о них. Щелк. В большом здании людей нет, 90%. Подходите. Позади зашуршало. Братва тихо подтянулась. «Монгол, за мной!» — скомандовал демон, перехватил автомат под антапку и первым переполз на противоположную сторону дороги. Маловато отсюда видно. Всего-то ничего, лишь то, что в просвете узкого пролеска, как в кадре плохой камеры. Лесом пошли, парами. Двумя группами, стараясь не маячить из-за стены деревьев силуэтами, мы чуть продвинулись вперед и вскоре опять замерли. Серый с гоблином в который раз пробили лес тепловиками. Вновь чисто. К выходу на огромную поляну мы уже растянулись цепью, залегли на краю массива в интервале 7 метров по обе стороны дороги. Трое смотрят вперед, гоблин назад и по флангам. Тут про зверушек, особенно его любимых кисунов, и захочешь, не забудешь. Четыре здания буквы «П» — это основное. Вспомогалка тоже есть. Ага, своя понижающая подстанция. Два прижатых друг к другу гаражика жестянки. Стоящие отдельно, рядом эстакада на две машины. Две ажурные металлические вышки, побольше и маленькая. Прожектора, сварная будка на сваях. Не как кислородка? Похоже. Какая-то мерзлая ностальгия. И полная жуть, как в «Сталкере». Локация промзона. Щелк. «А бандиты будут?» — с надеждой спросил гоблин. «Лучше снорки», — подхватил монгол. «А контролером я для вас буду», — объявил демон, — «так что тихо, черти!» Промзона стоит на большущей, рукотворной квадратной поляне. Если честно, что-то не хочется мне тут сталкерить. Романтику исследования давит атмосфера чужой беды, какой-то безнадежности и провала. Еще раз. Жуть и жесть. Самый настоящий постапокалипсис мертвенно смотрел на нас пустыми глазницами выбитых окон. Нависал серыми бетонными панелями ангара, страшно щерился нижними панелями из стеклоблоков, предрекал нам худое, пустой автостоянкой с диспетчерской на выезде. От периметра остались две длинные стены бетонной изгороди углом. С других двух сторон прямоугольника проход был свободным. Остались лишь бетонные столбы. Сетка рабица с колючкой утонула в высокой траве или растворилась во времени. Не успели они по всему периметру построить бетонку. Не сладилось. Мы лежали, смотрели и ждали. Демон срочно докладывал Дункану об уникальной находке. Все правильно, событие исключительное. Даже если нас тут всех разом вальнут, в замке будут знать, что, где и когда. Теперь будем жить шажками, с частыми докладами промежуточных итогов. Пока Серый говорил с дедом, гоблин повернулся ко мне боком и двумя руками покачал воображаемый руль. Я кивнул и сам так же думаю. Перед нами автопредприятие или авторемонтный цех поселкового масштаба. Это если добрый поселок. Щелк. Доложил, принято. Смотрим еще 10 минут. Вдоль уцелевшего забора тянутся заросшие сорняком асфальтовые полосы пожарного проезда. У короткой стены слева от ворот стоят 4 стандартных контейнера под мусор. Подписаны белыми буквами «Не разобрать». Это от угона. Любят у нас мусорные контейнера воровать почему-то. У нас? У нас, Костя. Родная стилистика. Это Россия. А что там со входами, верхним и нижним? Я еще раз осмотрел их в бинокль. Верхняя дверь за все время моего появления и наблюдения за объектом так и не открывалась. Кусок штукатурки, упавший и застрявший в дверной щели, не выпал и положение не изменил. Нижняя? Висящая дверь все под тем же углом. Насыпавшаяся сверху на полотно грязь, прибитая дождем, не шелохнулась. Думаю, что сперва нам нужно обследовать главное здание. Все остальные осмотры потом. Если тут были, есть или изредка бывают люди, то основной интересующий их ресурс спрятан внутри ангара. Значит, и большинство следов там же. Щелк. Внимание, идем парами. Уступом влево, мы с монголом первые. Командир, предложение. Слушаю, Костя. Первым мне идти надо, уже картинку снял. Принял. Кастет первый, гоблин второй, работаем. Я быстро встал, пошел. Вкладываться полностью в ствол не буду, ни в кино. Так быстро устанешь. Мы не в здании, тут ходить придется долго, не десятки метров. А в лесу вообще противопоказано, нос расшибешь. Гоблин, закинув тигра за спину, идет позади справа. Так мы цели не сдваиваем для гипотетического стрелка. Мишка легко держит на весу ПКМ с пристегнутой соткой. На секунду я оглянулся. Монгол идет за нами, а Демченко заканчивает установку двух сигналок у обреза дороги. Щелк. Монгол на главную вышку, контроль на время обхода. Принял. Бекмеев такие задачи любит. Сутками может сидеть на высоте в одиночестве. А там место доброе, через этот ажур никакой кондор не пробьется. Ближе всего к нам расположены одинокая подстанция и маленькие гаражики под начальственные бибики. Закрыты на висячие замки. Ладно, потом. Подстанция кирпичная, красный цвет стен постепенно замещается зеленым. По стенам дружно поднимается плющ. Кто спорит, и в самом чернушном постапе могут быть красивые моменты. Но они все равно напряжны, своим отсутствием живого духа. Не радует что-то. А вот звериный дух есть, какие-то звери держат территорию за свою. А вот что это за звери, определить пока не могу. Мое предложение шмонать сразу главное здание автобазы, понимания у командира не нашло. По приказу демона сначала мы пошли кругом, осторожно обходя весь периметр. Шли уже в тройке, постоянно перестраиваясь, избегая сдвойки на углах. Демон постоянно фотографировал. Проснулся-таки журналист в командире. Щелк. Тут аномалии должны быть. Все не умется гоблин. Будут, пообещал демон. В траве. Называются острый железный пруд. Точно. И артефакты валяются. Что-то и мне помечталось. Например, голубое яйцо смотрящего. Хрумкал его в яичнице, и ты обретаешь способность перемещаться между платформами. Или находить локалки с расстояния в 20 км. Главное здание мы обогнули быстро. Две стены глухие, с торцевой стороны большие откатные ворота на рыжих от ржавчины моторедукторах. Во внутренней фронтальной стене тот самый вход, заблокированный собственной дверью. К цеху, оставляя между строениями небольшой проход, примыкал бокс, небольшой, машин на 10, продолжающийся пристройкой какого-то цеха. Гора ржавых болванок и паковок под навесом выдает металлообработку. Третье здание, тоже под 90 градусов, некогда было сварочным цехом на 2 поста. Сбоку к нему прилеплена характерная будка ацетиленовой станции. Если все было сделано на совесть и не протекло, карбидный бункер может быть с ништяком. Короткую правую ножку буквы «П» завершала диспетчерская с соседкой. И сбой на курногах. Тут было КПП и сидели контрольные механики с молоточками. Большие въездные ворота лежат на земле. Во дворе ни одной единицы автотранспорта. Площадка пуста. Некогда большей частью заасфальтированная, теперь территория промзоны была покрыта пятнами отвоевывающей свое законное место зелени. Природа наступает. Эти высокие вязы у забора в кольцах старых покрышек, старые, наверняка росли еще при функционирующем предприятии. А вот эти акации поздние, явные захватчики. Кустарник набирает силу, рвет покрытие, наползает на асфальт с 4 сторон. Щелк! К ангару! Шамиль, спускайся к нам! Дождались Бекмеева. В центральный ангар мы входили через противно заскрипевшую калитку откатных ворот. Я поморщился с удовольствием. В данном случае скрип — хороший признак. Первым внутрь залетел монгол, потом и я с тепловиком. Шамиль тут же вычислил высотку и моментально вскарабкался на склепанную из профнастила пристройку механиков, от ворот справа. Застыл со Светкой в руках. «Ага, есть следы!» Остывающие цепочки пятен светились на полу. Здесь, как я и ожидал, довольно много звериных следов, чьих непонятно. Но ни кошки и ни волки, это точно. Определенно стая лесных обитателей здесь болтается, хоть и не постоянно. Еды на территории нет. Будем разбираться. А что, удобно им в такой дождь тут прятаться? Щелк. Есть признаки. Стая, не очень крупная. Следы почти остыли, полчаса, не меньше. Собравшись вчетвером, мы медленно пошли по вытянутому цеху с тяжелой кран-балкой наверху. Света от длинных слуховых окон и боковых стеклоблочных панелей вполне достаточно. Но мы включили облики, мощные фонарики. Один светодиод, а лучом лупят на сотню метров. Раз, два, три, 12 смотровых ям в дальнем конце. 4 порченных коррозии подъемника. Хотя еще нормальные, работать будут. Вдоль правой стены нарезан ряд подсобных помещений. Складишки, кондейки, бытовки. В дальнем правом конце на втором этаже большое застекленное помещение. Ага, вот тут начальники и сиживали. Ну, тут не только начальники сиживали, тут и зверье сиживало. По углам кучки фекалий, разбросанные тряпки, вытащенные из верстаков. Хорошо, что помещение закрыто. На ямах стояли машины, все закрытые. Слева что? Господин Урал-вездеход с кунгом. Такие по северам на зимниках катаются. Вещь в себе. За кабину опытный водитель поставил дополнительный бак из титана. Кунг трехслойный, добротный. Спорить могу, что изнутри обшит войлоком и панелями. А еще там есть дровяная печка. Из крыши торчит труба. А вот резина буквально в хлам. Монстр стоит на дисках. Краска кабины в некоторых местах осыпалась. Плохо перекрашивали. Убить надо мастера. Но сам мобиль цел и почти не разобран. У вас буханка, микроавтобус. Через мутное пассажирское стекло видно, что кожух двигателя скинут. Что-то с двигателем. Заодно и ходовку решили подшаманить. Или наоборот. Я поковырялся, опыт есть, открыл дверь салона. Сиденье на месте, дермантин потрескался, нужно перетягивать. Столик для пьянок. Это дежурка для мало-среднего начальствующего звена. В бардачке наверняка лежат стаканы. Рама, похоже, ураловская, уже с мостами. Собирали с нуля. Знакомая тема. Потом техотдел предприятия проведет липовый капремонт, и старые документы с давным-давно утилизированной машины обретут нового физического хозяина. Обычная практика. Все, больше с левой стороны ничего нет. Последние 3 ямы пусты. На правых ямах стояли 2 машины. Небольшой оранжевый топливозаправщик на базе 53-го газона «И, мам, дорогая, старая добрая победа! Не как кто-то из механиков пользовался служебным положением и неспешно восстанавливал отцовскую или дедову реликвию. Кузов не крашен, но проварен. Подножки вообще выгнуты заново, зашпаклеван, готовили под покраску. А где потроха? Нужно в кондейках искать». Монгол наивно звонко стукнул прикладом по бочке топливозаправщика. «Ага, как же, оставили тебе». «Ох, ну и богатство!» «Мысли есть?» — сразу у всех, стараясь говорить спокойно, спросил Демченко. «Кусок вырезали», — предположил гоблин. «А чё такой старый?» — сразу возразил я. «Какой позволили отрезать?» — попытался отшутиться Мишка. «Далеко от нас». «И что?» «Значит, смотрящий держит промзону, как наш район. Повод лишний раз дать франкам звездюлей, по что лезут не в свое?» «Думаешь, Миша, это нам зарезервировали?» «Без базара, тут по плану сотник в положенцах встанет». «Ага, если не проспать, как ту локалку». «Не проспали же». Шамиль подошел к нам и сел на корточки, положив СВТ на колено. «А если это неотъемлемый признак локации?» «Ты о чем?» — не понял Серый. Остальные дублировать не стали, ожидая пояснений. Бекмеев прикрыл глаза и по памяти процитировал. «Платформа 5, тип поверхности и рельефа 4А, агрессивность среды, общий режим сезонно, плотность биоценоза средняя, техногенная плотность низкая, тип поселения – селективный кластер». «Поняли? Техногенная, между прочим, плотность». Дальше Шам пояснять не стал. Прозревшие мы и сами тут же стали гораздо на пояснение. «Плотность низкая, но она есть». «Точно. Потому и запихали к черту на рога». «Не факт, Сережа. Второй случай нужен. Вторая находка». «Кастет прав. Нужна вторая. Хоть как-то чистоту прикинуть». «Может, вообще один такой объект в квадрате 1000 на 1000?» «Хрень полная. Уж по одному на селективку дадут». «С какого пуркуа? Не попухнут. Тут на удачу. Селекция». Внимательно слушающий нас монгол решил, что уже можно, и спокойно вкинул на вентилятор нового. Поднявшись с пола, он посмотрел в глаза каждому, слегка покачал указательным пальцем, привлекая внимание, и тихо предположил. «Мужики, а если это остатки от платформы 4, а?» Мы замерли. Мне было слышно, как бьется сердце каждого. Вот уж чего не хочется. В этой страшной тишине я неожиданно всем сердцем и умом осознал чудовищную мощь смотрящих, их бесконечную власть над нами и всем сущим. Все могут. Или почти все. А вот вывести новую породу людей не могут. Слепить сами разрозненное людское семя в единый народ, смотрящий не в состоянии. А что это значит? Это значит единственное. Они будут плодить и бросать без помощи негодные платформы, пока не добьются нужного им результата. Результата, после которого мы кому-то и зачем-то пригодимся. Кому? Зачем? Что такое в нас есть, что вы с нами возюкаетесь, сволочи? Сами не умеете убивать себе подобных. Не умеете хитрить за гранью предательства? Зачем им вам нужны такие все самостийные? Никого они не стирают физически, просто бросают. А былых условий мы себе и близко не представляем. Какие были ограничения, какие поощрения, и были ли вообще? Может, самый первый вариант вообще был без канала, без спецов, без медиков и оружия? Сука, селекционеры. Смотрящие могут остановить любой метеорит. Могут стереть к чертям целую планету и поставить на ее место новую. Но не будут. Им нужен страх, висящий перед нами и заставляющий нас на каком-то этапе все быстрее и быстрее принимать решения по слияниям и поглощениям. Они не оставят своих экспериментов. Не оставят в покое и нас. На пятый раз схему усовершенствовали основательно. По крайней мере, мне очень хочется на это надеяться. Остатки платформы 4? И что с вами, ребята, стало? Как и чем вас стирали с карты мира? Дикими зверями, стихийными болезнями? А за что? За леность, за тупость, за замкнутость и жадность? Просто отключили от всех каналов, и вы пошли вниз, спрятав сами себя под мох после первой же эпидемии гриппа. Посмотрев на друзей, я увидел на их лицах ровно те же мысли и эмоции. Отчаянно захотелось кого-нибудь пристрелить. Желательно смотрящего. И тут... «Объект!» — тихо, но веско объявил демон. «У ворот!» Мы обернулись. В проеме стоял силуэт какого-то двуногого существа. Контрсвет мешал увидеть голову, опознать пришельца. Рефлекторно мы раздвинулись в стороны. Шамиль с похвальной реакцией мазнул своим откликом по фигуре. Блеснули ощеренные клыки. «Бабах!» Тигр гоблина жахнул у меня над ухом практически мгновенно. «Твою дугу!» — заорал я. «Сомов, гад!» В гулком помещении его девятка отработала с силой сорокопятки. «Жалко зверушку?» — осклабился Сомов, опуская ствол. «Сука, нахрена же над ухом?» Демченко пожал плечами. «Не по-мирному ты его, Миха!» «А чужие здесь не ходят. Они или убегают, или бездыханно лежат. Чего мне ждать-то было? Трех прыжков? Бес какой-то страшный». Ишь нарисовался урк, встал как член, герой, пошли смотреть. Это был павиан. Павиан? Все переглянулись. Да, специалистов по обезьянам тут не видно. Вроде. Или гиббон. Пусть будет павиан, решил демон. Местного разлива. Павианов я когда-то видел в зоопарке, впрочем, и там были не крошки. Этот же был просто монстром. Как и все живое на Земле 5, размеры павиана-мутанта внушали. Поди кило под 50 тянет. «Говорят, их всякие папуасы в пищу употребляют», задумчиво заметил гоблин, на корточках осматривая маслы зверя. «Оттащить бы труп куда-то надо, завоняет тут все», как всегда разумно предложил монгол. «В угол, под забор оттартаем, а там шакалы с воронами зачистят». «Что с нами этот мир сделал?» Никакой жалости в людях не осталось. Зверь просто пришел посмотреть. «Чисто снорк», — охарактеризовал зверя монгол. «Какие у него клыки-то взрослые, зацени, братва!» Невозмутимый Демченко стволом автомата приподнял верхнюю губу. «Такими и зарезать можно». «Да не было никакой необходимости стрелять, Мишка!» Зато возмутился я. «Мы что, варвары, что ли? Зачистку от хищников ведем?» «Нет». «Охотимся? Нет. Так какого болта?» Я разволновался. Сыграла сущность правильного охотника. Глядя на гоблина, стоящего у калитки, завелся не на шутку. Сомов немного растерялся, поднял руку в успокаивающем жесте, но сказать я ему не дал. «Не настрелялся еще. Мало мы крови пролили». «А это еще что такое?» Прямо за спиной гоба в проеме показалась еще одна рожа. «Ух ты! Павиан! Бабах! Бубах!» АКМ у меня в руках крепко дернулся, вырываясь из рук. А стимпанк послушно выплеснул по мишени оба заряда. Конусы картечи отшвырнули вторую обезьяну от ворот, заодно вскрыв ее, как консервную банку. «Во дела!» «Кастет, падла, ты специально!» Гоблин присел и схватился за ухо. Из стволов подствольника еще курился дымок, а я уже быстро перезарядился. Хорошая машинка, своевременная. Пожалуй, буду себе Steam 12-го калибра ставить. Что-то обезьян развелось. Точно, мирному человеку пройти негде. Демченко с нарочитым уважением посмотрел на меня. «Действительно, прав ты, Костя. Мы что, варвары?» Тихо сказал он, вздохнул и скомандовал. «Ладно, устали все. Полезли-ка в кабинет начальства. Там перекусим, перетрем, передумаем». Сомов поднялся, морда красная. «Костинна, мы же интеллигентные люди!» «Объект нам оставлять нельзя», — подводил первичный итог Демченко. «Первый раз французы поленились, но надеяться на повторную удачу не будем. Эта промзона встает покруче любой локалки. Все, забились, пометили, теперь тут постоянно должны быть наши. Так что сейчас свяжусь с дедом, буду выдергивать кавалерию». Сидим, по третьей кружке чая пьем. На газовке постоянно греется котелок с кипятком. В кабинете начальника разрухи почти нет. Застекленные стены без трещин и щелей, даже пыли мало. И плотно закрытая дверь помогли обстановке сохраниться. Настольный компьютер без видимых багов просит электричество. На самом деле внутри агрегата наверняка все скисло. Хотя винт, конечно, мы с собой заберем. В замке спецы посмотрят. А в одной из тумбочек нашлись госзнаки, скорее всего, с тех машин, что на ямах. Довод в пользу куска. А вот документов ноль, ни здесь, ни в диспетчерской. Специально не показывают. Вычеркнуто на таможне. Первым делом в цехе мы начали поиск оружия или признаков его наличия. В обыденной жизни по автобазам карабины и ружья не валяются. Если найдем, решила сходка, значит это еще в большей вероятности остаток плохо зачищенной былой платформы, как провода и сабли в замке. Не найдем, опять в копилку куска. Пока не нашли. Нет признаков, постап жития. Еда в группе нехитрая, полевая, котлового варианта пока не получается. Консервы давно уже не носим. Зачем они, если копчености в анклаве хоть завались? А вот огурчики, помидорчики — это завсегда. Пфф. На громкой связи включилась рация. Монгол уже поставил на крыше антенну. Пфф. Дункан демону! Туточки мы, прошипел дед. Взволнован, долго отсутствуем. Вы когда назад собираетесь, черти? Владимир Викторович, пока тормозимся. Тут такой объект найден, что бросать его никак. Поэтому записывайте. Срочная депеша в башню. Как меня поняли, прием. Да понял, понял. Может мне своих к вам послать? Не вздумайте, Владимир Викторович. Тревожность на судне не снижайте. Пишите. Слушаю, готов. Двух бойцов группы Эриха Вайнерта и Вальтера Коха срочно перебросить воздухом из базы правобережья в замок, пока не стемнело, и немедленно отправить сюда, на стерегущем. У вас ведь топливо для него есть? Всегда возим. Одна бочка с бензином в трюме Дункана предназначена именно для таких случаев. С малым весом стерегущий сможет махом долететь до нас на глиссере. Топливо на обратный путь возьмет у Коломийцева. Кроме того, у Бочкарева, насколько я знаю, по Волге, в трех местах бочкобазы зарыты. Олег – человек предусмотрительный. Оружие, БК и по полной, среда агрессивная. Принял, Сережа. Один человек от Дугина к ним в команду, а лучше сразу двух, и тоже со стволами. Здесь идти только группой. Старший сводной группы Вайнерт. По факту связи подсветим ракетами, встретим на просеке. И что сразу главного механика не запросить? Все равно Дугин сам прискачет. А то и Ковтанюка с собой прихватит. Под привычный бубнеж радиообмена я уже без фанатизма жевал четвертый бутерброд с копченой форелью. Думал о своем и посматривал через стекло на цех. Обзор у начальников был отличный, не забалуешь. Эрих с Вальтером — это хорошо. Недавно их проверили в деле. Начав разматывать тугой и полный интриг узел с обнаружившейся селективкой канадцев, тех самых таинственных соседей Нотр-Дама с запада. Но это отдельная долгая тема, требующая отдельного же рассказа с пояснениями. А немцы на операции по покраже французских сталкеров, в дугу изругавшихся со своими властями и посаженными под замок в зоне канадцев, показали себя полный гуд, классные мужики. Правда, точное место Зиндана нам пришлось искать долго. Мы неделю в лесном схроне жили, следили, вычисляли. Хорошо, с примерной дислокацией помогла сбежавшая венгерка. Компанейская, информативно емкая подруга нашего Иштвана. Она в пищеблоке работала, слышала разговоры вояк. Венгерка же и рассказала, что поползновение сталкеров свалить власти вовремя просекли и всю группу повязали. Операция по спокойному выводу француженок через Междуречье резко превратилась в операцию по их силовому освобождению. Группу Катрин Гияна мы с Гобом вытаскивали из заточения именно с немцами. Монгол с демоном прикрывали нас на дальнике, уже на левом берегу Сены. Демченко, конечно, дергался, ему, походу, эта Катя крепко запала. Вот же, один раз тайно встретились на нашем берегу и сразу влип парень. Как еще Эльза отреагирует? В общем, их специально оставили, чтобы не светились в зоне франков. Надеялись обмануть, непонятку соседям оставить. Потому во время контакта в основном Эрих с Вальтером и разговаривали, типа немцы пришли на разборки. Даже мы с Гобом общались с охранниками через немцев, а тех листали командами на английском, с исторически опасным акцентом. Представляю, как теперь канадцы с франками голову себе ломают. Ну, выкрали таки. Девчонок, запертых на лесной делянке, охраняли именно канадцы. Сами франки постеснялись, что ли, своих прессовать? Ничего, это у них пройдет. Такой ложный стыд быстро проходит, если встал на ход зачистки недовольных соотечественников. Вообще-то гоблин сильно рассчитывал, что в этой избе, недалеко от Сены, в охранниках обязательно окажутся грузины. Однако присоединившемуся к селективке канадцев монокластеру Джорджии, похоже, кроме охраны блоков ничего не поручали. А вот я обрадовался. У меня даже после памятных событий 888 осталось к этой стране нормальное отношение. В детстве много раз там отдыхал, в молодости к друзьям ездил. Хорошая страна, если без вождей. Почему-то любой грузинский вождь всегда тянет страну вниз. Вряд ли сюда перенесло Мишико с нукерами. Ну а если так, выследим, выкрадем и на кол посадим. Кстати, Сотников был первым, кто решил сыграть по-сложному и с грузинами, так сказать, предварительно поработать. А вот гоблин на этот предмет свиреп, даже слышать о них не может, сразу бесится. От него и канадцам досталось по полной. Двух сталкерштей избили крепко. Гоблин, после того, как мы быстро и тихо взяли избу, как только увидел синяки на девчонках, просто осатанел. Сразу предложил главному охраннику, крепкому такому парнишке из Квебека, схлестнуться в голую. Когда тот отказался, зря, кстати, меньше получил бы, Сомов просто избил его до изумления. Немцы тоже подключились, с наслаждением размялись. Но и ваш любимый Кастет вложился раза два с ноги. Так, для отработки левого лоу. Потом Мишку оттаскивал. Он ведь тогда тоже купился на французское. Сразу глаз положил на самую маленькую сталкершу, Софи. Где он, кстати? «Пацаны, я на вышку пойду, пожалуй, на ночь сяду», — объявил монгол. «Медитировать собирается». «Добро, только пожрать возьми и тент прихвати, натянешь», — согласился Демченко. «Сверху, да с приборами, да со светкой, самая лучшая охрана и контроль. Поставит монгол пару сигналок на лестнице, сделает гнездышко». «Счет я аж позавидовал». «Щелк! Гоблин демону!» «В канале. Ты где?» «Во второй подсобке. В замках ковыряюсь. Знакомлюсь с бытовыми условиями трудящихся». «Монгол на вышку пошел, проводи». «Принял, сделаем, командир. СК». «Жаль, далековато тут. От анклава сюда чапать. Промбаза перспективна для России не просто стратегически, как очередное наше пятно на карте. Не новая локация». Чувствую, после нашего визита к этим сталкерским местам слово приживется. Это еще и развитие. Если грамотно наладить перевозку паромами, то тут можно технику не просто чинить, собирать с нуля, модернизировать, строить новые образцы. Гараж, правда, нового автотранспорта нам не подарил, а вот два старых трактора Т-100 – это очень серьезно. И еще две рамы боком у стены – Зиловская и Газоновская – мне аж самому захотелось тормознуться в промзоне, включиться в любимую авторемонтную работу. А два маленьких еще так и не осмотрели. Устали нахрен. Несколько жилых домов поставить, периметр восстановить, почистить территорию, закинуть генераторы, а лучше бы поставить ветряки. В предгорьях самое оно. Может ли тут быть поблизости магистралка, ведущая в новые земли? Да запросто. Искать надо. «Внимание! Снорки! Много!» У меня чуть кружка из рук не выпрыгнула. «Монгол, точнее дай!» — крикнул в микрофон демон, хватая АКМ. «По периметру, не меньше сотни!» «Ничего себе события разворачиваются! Мы тут к таким числительным непривычны!» На территории одиночными выстрелами защелкало СВТ монгола. «Он там продержится, если эти снорки снизу на вышку полезут?» «Эх, нужно было ему люки чем-то завалить!» Тащил наверх шамп что-нибудь тяжелое или нет? Обезьяны атакуют. Мстить запавших пришли? Или типа не потерпят пришельцев на своих законных землях? Ну уж нет, теперь это наши земли. А сигналки не сработали, значит прямо из леса валят. «Где гоблин? Дергай его!» — закричал я, цепляя разгрузку. Пачки по карманам, ночник. Помпа? Она у Мишки, это хорошо. Подтянул пулемет. «Гоблин демону!» «Да здесь я! Чё случилось?» «Снорки толпой сюда валят!» «Ты где, ядь твоя буква, болтаешься?» «Да в подсобке я! Нашел кое-что!» «Бросай все, дуй в аквариум! Шнель! Я Вольменхерц!» «Зашибись ситуация! Вся группа разделена. Один на вышке, мы с демоном в стекляшке, а Сомов черт знает где шарахается!» Стоя на рифленых металлических панелях площадки перед аквариумом, со второго этажа мы увидели, как гоблин открыл дверь подсобки и сунулся наружу. Но демон, вскинув автомат, тут же заорал, как резанный, без всякой рации. «Мишка, назад!» Снорки повалили толпой. Через все щели. «Та-та-та-та-та!» «Бабах! Бабах!» Уже начав стрелять, я постепенно отмечал, откуда они появляются в ангаре. Двумя ручьями эти горные обезьяны вываливались через дверные проемы. Из калитки ворот и боковой, типа заблокированной упавшей дверью. Это для нас, людей, она заблокирована. Обезьяны полезли струей. Вылетали в ангар, где попадали под плотный огонь наших с серым калашей и стимов. Все это время Гоб ховался за металлической дверью, не имея никакой возможности включиться в битву. Потом снорки, поднимаясь по пристенной лестнице, полезли через окна. Некоторые орали, получая порезы от осколков, но их торопили новые штурмовики. Этот поток нападавших опасней. От окон по узкой внутренней галерее до аквариума рукой подать. «Пустой!» — крикнул Демченко, второй раз перезаряжаясь. «Держу! У меня уже третий магазин расходуется. Раньше начал. Только сейчас я осознал, что никаких чудовищных потоков нет. Мы гоняем по ангару небольшую обалдевшую группу. Прыгают так, что попасть очень сложно. Каждый охотник, пробовавший попасть в зайца, шмыгнувшего у него из-под ног и зигзагами стреканувшего вдаль, знает, сколь непроста такая задача. Вроде столько чаю выпил, а во рту от страха и азарта все пересохло. Черные тени лезли и падали. Кто мешком, кто в шумных визгливых корчах. Три ошалевших павиана застыли в центре, оглядываясь по сторонам среди трупов. Плюнув на них до поры, я повел отстрел лазутчиков оконных. Орут-то как! В ангаре стоял шок и трепет. Дым, вспышки выстрелов, визг и крики. Без ночников плохо нам было бы. На улице уже капитально стемнело. Редкие щелчки СВТ не утихают. Зная монгола, я предположил, что Бикмеев выбирает наиболее жирные куски, вышибает снорков главарей. И тут из гнездовья в полумрак вылез гоблин, которому смертельно надоело греть задницу в подсобке. «Куда?» В руках у Мишки была 4-метровая труба 2-дюймовка. Группа прозревших павианов стояла прямо перед ним, взмахнув трубой, как зубочисткой. Гоблин одним движением снес всех троих, с хрустом ломая кости. Сразу после этого с ракетным ускорением бросил трубу, как копье, в калитку ворот. И попал, подлец, как мне показалось, буквально прошив очередного снорка насквозь. Быстро поглядев по сторонам и махнув нам рукой, Сомов перекинул за спину Келтек и ринулся к боковому выходу. Поняв, что он задумал, мы с демоном особо усердно принялись зачищать пространство вокруг. Я схватил было ПКМ, но тут же положил назад. «Елки, оглохнем ведь!» «Да и больше разрушу тут таким агрегатов, чем добьюсь толкового!» Мишка рывком поднял дверь, поставил ее на место и привалил двумя задними мостами, лежащими у стены. «Без адреналина такого не сотворишь!» «Папах! Папах!» «Пустой!» — заорал Сомов, набивая магазин. «Еще две залезли. Вы что, тупые? Ствола никогда не видели, не слышали? Да когда же это кончится?» «Нужно на галерею выходить. Здесь нерешимо, опять кто-нибудь полезет». Тем временем Сомов, выждав, когда я после 5 выстрелов в проем разрешающе махнул ему рукой, подскочил к калитке, захлопнул дверцу и лязгнул задвижкой. «Фух!» Дождавшись у аквариума Сомова, мы, переступая через трупы, пошли по внутренней галерее к двери. Это был какой-то киношный страшный ход. Мы работали как каратели, пистолетами. Идешь, над тобой появляется тупая клыкастая морда снорка, бах, в лоб тебе, явный унтерменш, Алис. Дальше шагаем. На подходе к двери мы услышали, как во дворе одна за другой гулко ухнули эвки монгола. Молодец. А мы-то чего ждем? Это уже не ангар, технику не побьем. Хотя пуль выпустили столько, что наверняка рикошетом по чему-нибудь ценному резанули. Гранаты! Скомандовал Демченко, сдергивая засов и открывая дверь. «А вот вам гостинчик!» Разгоряченный гоблин с азартным и веселым видом закинул вниз две РГ-42. «Бонс, бонс!» Звонкие гостинцы от Сомова снорком явно не понравились. Нападавшие стушевались, отхлынули назад. Мы с Серым, предварительно выстрелив в обе стороны из стимов, рывком выскочили на галерею. «Мам, дорогая! Куликовская битва!» Думал, мы в ангаре много набили. Ага, во дворе была видна четкая работа монгола плюс 4 гранаты. Десятка 3 на территории полегло, не меньше. Черные пятна тушек были разбросаны по всей площадке. Монгол, ты как? Мужики, вам не кажется, что нам нужно брать патронов побольше? Это точно. Расход получился большой. Уж к павианам мы точно были не готовы. Ладно, дело ясное. Пора Бекмееву помогать. Я наверх. Забравшись по короткой лесенке на крышу, я обнаружил всего одного молодого павиана. Стоя на противоположной стороне кровли, он пытался рычать, с ужасом наблюдая, как смерть в моем лице неотвратимо приближается к нему. «Не боись, охотники молодняк не берут». «Прыгай, приятель, тут невысоко», — предложил я снорку. И странное дело, он послушался, сиганул на крышу гаража и скатился вниз. «Пусть уйдет, если умный». «Чисто наверху!» Спустившись, я встал рядом с демоном. Сразу после моего появления уже гоблин, взяв в одну руку Келтек, а в другую ПКМ, обошел внешнюю галерею по кругу, выстрелив всего несколько раз. Тем временем я сбегал за тепловиком и боеприпасом. Поиздержались мы в обороне. И пошла работа в тире. А еще через полчаса все кончилось. Стая отступила, плюнув на свою затею выгнать чужаков с территории. При одном лишь представлении предстоящей геморятины по перетаскиванию такого множества трупаков мне делалось плохо. «Да, промзона, не просто будет тебя отбить у мохнатых горцев». «Демон монголу! К вам иду, открывайте калитку!» «Давай, Шам, прикроем!» Тишина. Аж в ушах звенит. Серега, опустив автомат, вытер лицо платком. Что это было? Миграция стаи? Сводный отряд, спустившийся с гор и решивший разобраться с захватчиками? «Мишка, давай вниз, впусти Бекмеева. Мы тут пока посмотрим. Еще лестницу нужно будет заблокировать на ночь. Кстати, что ты там нашел-то?» Гоблин, уже открывший дверь, ведущую из галереи в ангар, обернулся. «Ствол в одной кабинке. МР-153. Мурка. Вот и думай тут, что хочешь». И ушел. Демченко сплюнул. «Так что же это за место все-таки?» Промзона молчала.